12. Работа с мыслями и чувствами. Отриньте желание. Искорените привязанность. Джамгон Кангтрул Лодра Тайе. Светоч уверенности. Давным-давно в Индии жил один пастух, который почти всю жизнь занимался тем, что пас скот своего хозяина. Когда ему было около 60 лет, его осенило. Какая скучная работа. Каждый день одно и то же. Привести коров на пастбище, следить за тем, как они пасутся, а потом вести их домой. Чему это может меня научить? Поразмыслив над этим какое-то время, он решил оставить работу и научиться медитировать, чтобы, по крайней мере, освободиться от монотонности сансары. Бросив свою работу, он отправился в горы. Однажды он увидел пещеру, в которой сидел Махасидха. Пастух очень обрадовался и попросил у него совета по медитации. Мастер согласился дать основные наставления относительно того, как медитировать, используя мысли в качестве опоры. Получив наставление, пастух устроился в соседней пещере и принялся за практику. Как и многие из нас, он сразу же столкнулся с проблемами. За годы пастушьей жизни он настолько привязался к своим коровам, что, когда он пытался практиковать данной ему махасидхой, единственное, что лезло ему в голову, — это мысли о коровах, которых он пас все эти годы. Хотя он пытался подавлять эти мысли, коровы продолжали появляться, и чем сильнее он старался, тем отчетливее они проявлялись. Наконец, измучившись, он пришел к учителю и рассказал об ужасных трудностях, с которыми он столкнулся при выполнении его наставлений. Когда Махасидха спросил его о сути проблемы, пастух описал, в чем состоит его затруднение. «Да разве это проблема?» — сказал Махасидха. «Я могу преподать тебе другой метод. Он называется коровья медитация». «Что?» — спросил пастух, очень удивившись. — Я говорю серьезно, — ответил Махасидха. — Все, что от тебя требуется, — это созерцать образы коров, которых ты видишь. Наблюдай, как ты ведешь их на пастбище, как они пасутся, как ты ведешь их обратно на ферму. Какие бы мысли о коровах у тебя ни появлялись, просто наблюдай их. Итак, пастух вернулся в свою пещеру и сел медитировать в соответствии с новыми наставлениями. Поскольку он не пытался подавлять свои мысли, на этот раз медитация проходила очень легко. Он начал чувствовать себя очень спокойным и счастливым и не скучал по своим коровам, а его ум становился более спокойным, уравновешенным и гибким. Через какое-то время пастух опять пришел к Махасидхе и сказал: «Ладно, я закончил коровью медитацию. Что мне делать дальше?» Учитель ответил: «Очень хорошо. Теперь, когда ты научился успокаивать ум, я объясню тебе второй уровень коровьей медитации. Наставления таковы: медитируй на своем теле, как на корове». Пастух вернулся обратно в свою пещеру и начал практиковать наставление, думая: «Хорошо, теперь я корова. У меня есть рога и копыта, я мычу и жую траву». Продолжая эту практику, он заметил, что его ум стал еще более спокойным и счастливым, чем до этого. Когда он почувствовал, что обрел мастерство в практике, он вернулся к учителю и спросил, нет ли третьего уровня наставлений. «Да», — медленно ответил Махасидха, — «на третьем уровне коровьей медитации ты должен сосредоточиваться на том, что у тебя есть рога». И вновь наш пастух вернулся в пещеру, чтобы следовать наставлениям учителя и сосредоточиваться только на мысли о рогах. Он сосредоточивался на размере рогов, их месте, цвете, ощущении тяжести на каждой стороне головы. Через несколько месяцев такой практики он однажды утром встал и пошел наружу, чтобы облегчиться. Но, попытавшись выйти из пещеры, он почувствовал, как что-то упирается в стены пещеры, не давая ему выйти. Он потянулся, чтобы выяснить, что же ему мешает, и, к своему удивлению, обнаружил, что из его головы выросли два очень больших и длинных рога. Повернувшись боком, он в конечном счете умудрился выбраться из пещеры и в ужасе побежал к учителю. «Посмотри, что случилось!» — закричал он. Ты преподал мне коровью медитацию, а теперь у меня выросли рога. Это ужасно! Какой кошмар!» Махасидха весело засмеялся. «Нет, это прекрасно!» — воскликнул он. «Ты достиг мастерства в третьем уровне коровьей медитации. Теперь ты должен практиковать четвертый уровень. Ты должен думать, теперь я не корова, и у меня нет рогов». Пастух покорно вернулся в свою пещеру и начал практиковать четвертый уровень коровьей медитации, думая: «Теперь у меня нет рогов, теперь у меня нет рогов, теперь у меня нет рогов». Через 2 месяца такой практики он проснулся однажды утром и обнаружил, что без всякого затруднения может выйти из своей пещеры. Рога исчезли. Удивленный этим, он побежал к учителю и сказал: «Посмотри, теперь у меня больше нет рогов. Как это могло случиться? Когда я думал, что у меня есть рога, они появились. Когда я думал, что у меня нет рогов, они исчезли. Почему?» Махасидха ответил: «Рога появились и исчезли, потому что ты так сосредоточивал свой ум. Ум обладает великой силой. Он может заставлять переживания казаться совершенно реальными или может заставлять их выглядеть нереальными». «Ну и ну!» — только и смог сказать пастух. Мастер продолжал: «Не только рога могут появляться и исчезать в соответствии с тем, как ты сосредоточиваешь свой ум, но и все остальное. Твое тело, другие люди, весь мир, их природа пустотна. Ничего не существует истинно, кроме как в восприятии твоего ума. Осознание этого — истинное видение. Вначале тебе нужно успокоить свой ум, а затем научиться видеть вещи ясно. Это 5-й уровень коровьей медитации, на котором ты учишься уравновешивать спокойствие с истинным видением». И вновь пастух вернулся в свою пещеру, медитируя со спокойствием и истинным видением. Через 10 лет он сам стал махасидхой, а его ум стал совершенно умиротворенным и мог сколь угодно долго пребывать на избранном объекте. В этом мире осталось не так много пастухов, хотя мир, наверное, был бы спокойнее, если бы их было больше. Тем не менее, если вы отважитесь, то можете практиковать так же, как тот старый пастух, но используя другой объект, например, машину. Через 10 лет автомобильной медитации вы, как тот старик, можете стать великим мастером. Разумеется, вы должны быть готовы потратить 10 лет на то, чтобы вырастить на себе фары, двери, ремни безопасности, а может и кузов, а потом научиться тому, как заставить их исчезнуть. И пока вы будете практиковать, может оказаться, что вам трудно пользоваться лифтом в офисе, а ваши коллеги могут посчитать немного странным то, что вместо слов вы отвечаете на их вопросы гудками. Конечно, я шучу. Есть куда более легкие способы работы с мыслями, чем учиться выращивать на себе коровьи рога или задние габаритные фары.